Глава 34. Киона Адеала. Да, мне снились кошмары. Один за другим они сменяли друг друга. Только в этот раз я была в них совершенно беспомощна. Видимо, та масса событий, что свалилась нам на головы, нездорово подействовала на стабильность моей психики. Землеройки, адепты, друзья — все они отправились в подземный мир, последний приют, хозяином которого является бог смерти. Отец, в своем последнем сне я убивала его в тронном зале на виду у сотни людей, раз за разом, после чего оказалась окружена высокомерными эльфийками и зазнавшимися лордами, убежденными в том, что у них больше прав на его наследие. Он погибал, оставляя меня в одну в этом страдающем мире. И некому было меня защитить. Тревор Эгенский наблюдал за мной со стороны и насмешливым тоном с омерзительной ухмылкой на лице разглашал красавицам Эрилин Тейла мой страшный секрет. Откуда он знает? Ведь я никому не рассказывала, никому! Черные длинные локоны заблестели в чужих руках тусклым светом. В окутавшем меня полумраке блеснули раскрытые лезвия ножниц. «Нет, пожалуйста!» Попыталась я дернуться, но вмиг ощутила, как одеревенело мое тело от внезапной слабости, как стало холодно вокруг. «Только не волосы! Мои волосы!» Картинка расплылась, в нос ударил знакомый аромат огня и дыма. Талию обдало жаром, не принося дискомфорта, наоборот, даря облегчение. «Тише, моя богиня!» — прошептал Айрилет в самое ухо. Черные, бездонные глаза перехватили мой взгляд, заставляя окунуться в целый омут, довериться их обладателю, что я и сделала, прильнув к сину всем телом. «Их больше нет!» Голову ласково огладила широкая ладонь. «Я всех убил!» Звучало это чудовищно и в то же время жутко возбуждающе. «Ради меня? Взял столько греха на свою душу, чтобы я могла почувствовать себя в безопасности? Возможно ли это? Мой одинокий ассасин!» Пробуждение было резким. В чужой комнате, в чужой кровати, рядом с ним. Я распахнула глаза и встретилась с теми самыми черными глазами, что развеяли все мои кошмары, но тут же преподнесли новые. Я лежу с мужчиной под одним одеялом, даже не могу сообразить в чем, поскольку не в состоянии отвести взгляда от этих уникальных глаз. «Здравствуй», – осторожно поздоровался Айрилет, не двигаясь с места. Я положила указательный палец ему на губы, заставляя молчать, стараясь удержать то трепетное мгновение, что сейчас имело надо мной власть. Строгие черты его лица, темные ресницы, густые брови, заостренные уши, светлые непослушные пряди. Все было в нем очаровательным в этот миг. «Живой! Мы оба живы!» Син не выдержал моих колебаний и коснулся кончиком языка подушечки моего пальца. Возможно, даже не подозревая, какой пожар тут же разгорелся в моем теле. Не встретив сопротивления, он поцеловал его. Сделав неуверенный вдох, я подалась вперед и впилась в губы Сина сладким поцелуем, обвив рукой мускулистую шею. Айрилет ответил весьма охотно. Шершавые ладони крепче сжали мою обнаженную талию, притягивая к себе теснее. Но, как оказалось, теснее некуда. Моя нога спокойно до сего момента покоилась на его бедре. Син перенял инициативу на себя. Опрокинув меня на спину, как тогда в библиотеке, не разрывая при этом поцелуя, превращая его в дикий и нетерпеливый, поражая меня своей мощной аурой, окутывающей нас со всех сторон. Перина под нашим весом просела, полностью отрезая мне пути к бегству. Прервались мы лишь при возникновении нестерпимого желания глотнуть побольше воздуха. Губы горят, голова кружится, грудь ходит ходуном, притягивая его разгоряченный взгляд. На третьей секунде меня накрыл стыд. Я раскраснелась, осознавая, в чем, где, перед кем и в какой позе нахожусь. Положив руки на рельефные плечи, отстранила сокурсника от себя, на что тот поддался неохотно. Но далеко отодвинуться ему не удалось. Наши подвески сцепились между собой со звонким щелчком. Заклинание невидимости с моего артефакта тут же развеялось, а сапфир выпал из центра адамантового кружка и закатился в мой бюстгальтер промеж полных грудей. «Проклятье! Прости, так неловко получилось!» Начала я оправдываться, натягивать на себе одеяло и садиться в постели, все еще находясь в запутанном состоянии с айрилетом. К моему счастью, на нем были штаны, а на мне большая рубашка, которую я тут же запахнула и ловко вынула камень. «Это был мой накопитель!» Айрилет подхватил наши адамантовые подвески и оглядел со всех сторон. «Смотри!» — снял он со своей шеи цепочку для удобства. Отложив сапфир в кармашек рубашки, я взяла в руки адамантовые кружки, до этого сплавленные между собой, а теперь еще и с треугольными контурами. «Они так похожи!» — повертела я их в руках задумчиво. «Толщина всех линий одинакова, и спайки между фрагментами идентичны. Что это?» «Если бы я помнил», — взъерошил волосы на голове Айрилет. «Но, судя по всему, мой артефакт — лишь часть твоего. Круги крупнее, а общий рисунок какой-то несуразный. Будь-то чего-то не хватает». «Тот угол, что обращен к центру, немного вогнут и закруглен. Подозреваю, должно быть еще не менее двух таких треугольников. Тогда в центре получится маленькое отверстие». «Возможно. Откуда у тебя этот накопитель?» «Камень подарил мне Айвол». «Опять темный», — нахмурился Син, глаза его почернели. «Это было еще летом, после рейда в храм. Кстати, там я и нашла эту часть. Айрилет!» Я забеспокоилась, глядя на то, как он скрипнул челюстями. «Все в порядке. Голова загудела», — отвернулся сокурсник. Непроизвольно попытался что-то вспомнить. Подергав две половинки, разделить мне их не удалось. И судя по тому, что спайки между ними выглядят вполне натуральными, не удастся. Вспомнив наказ отца держать артефакт в секрете, захотелось побиться головой о стену. Видимо, гримаса на моем лице отражала большую печаль, что Айрилет оценил по-своему. «Оставь себе! Я все равно не могу вспомнить, зачем носил его с собой все это время». «Думаю, Альфаиру их можно показать, ведь ему лет почти столько же, сколько самому Феритану. Правда, пока прикрою от чужих глаз, когда силы вернутся». Пришлось поправиться. Оценив свои возможности, осознала – резерв пуст. Айрилет окинул меня неторопливым, вновь разгорающимся взглядом, отчего я почувствовала себя голой. Хотя рубашка на мне запахнута под горло, а ноги прикрыты одеялом. Он протянул руку к моему лицу, бережно коснулся щеки и коротко велел: «Бери». Серебристый свет резанул по глазам, а чужая сила стала медленно наполнять меня. «Погоди! Не следует этого делать так скоро!» – обеспокоилась я. «Все в порядке. Ты спала почти 3 дня. Я успел прийти в себя полностью», — отмахнулся Син. 3 дня? «Да, и в этот раз кормил тебя я, после пары уроков профессора Трунацкого». «Это безобразие!» — возмутилась я, чувствуя, как горят мои уши от стыда. «Наверное, вся Академия гудит только о том, что принцесса эльфов переехала в мужской блок. Айрилет лишь улыбнулся. Весело ему. «А почему я не в медицинском блоке? Не мог же меня профессор оставить у тебя просто так?» «Я не отпустил. Пришлось порычать». Ярко и открыто усмехнулся Син. «Айрилет!» Запустила я в сокурсника первой подушкой, которую тот перехватил. «Осторожно! Со мной эти игры опасны. Когда моей жизни что-то угрожает, я очень агрессивен». «Конечно! Подушка – невероятно смертоносный предмет!» Не удержала я дольки сарказма, запуская второй снаряд. «Так что я здесь до сих пор делаю?» Пока подушка летела, она закрыла мне обзор. Потому момент, когда Син оказался за моей спиной, я упустила. Лишь почувствовала, как тесно он прильнул ко мне обнаженным торсом, контакту с которым препятствовала лишь тонкая белоснежная ткань. Носом он уткнулся в мои волосы, жадно втягивая в себя мой аромат, словно хищник, а руками ловко коснулся кружева моего белья. «Айри, я не могу!» Отскочила я от мужчины, гораздо более взрослого и крупного, чем я сама. Все кажется простым и неважным, если в дело не включаются гормоны. «Позволь мне во что-нибудь одеться и уйти!» Син неохотно встал с кровати с противоположной стороны и отвернулся к окну. «Твоя форма висит на вешалке в моем шкафу!» Обрадовал он меня хриплым голосом. «Можешь пойти в ванную, а можешь переодеться так. Я не буду оборачиваться». «Нет уж, лучше в ванную. Заодно умоюсь и кулон замаскирую заклинанием, пока силы есть». Минут пять спустя я вышла и застала Сина одетым и сидящим на заправленной кровати. Он обхватил голову руками, глядя в пол. Не успела я поинтересоваться его самочувствием, как он заговорил первым. «Медблок до сих пор полон раненых, потому ты здесь. Не думай, что это в самом деле моя прихоть. Меньше всего я хочу принести тебе вред». То, что он произнес, для меня, несомненно, важно. В животе бабочки запорхали, но лишь на короткое мгновение. «А профессор?» «Все еще не пришел в себя». В моей груди все словно оборвалось. Молча покинув комнату Айрилета, я зашла в медицинский блок, где профессор Лефел, пребывающий в полном здравии, встретил меня с доброй улыбкой. Но, уловив беспокойство в моих глазах, целитель лишь досадливо покачал головой и направился в ближайшую палату работать. Так мы и разошлись, без слов. Как неприкаянная я послонялась по коридорам и села прямо на ступеньки лестницы, ведущей в медицинский блок. Неужели все было зря? Весь этот риск? Выходит, что моей помощи едва хватило только Айрилету. Скайвинд завис на грани жизни и смерти, и я осталась без магии. В противостоянии своим чувствам я проиграла. Слезы хлынули из моих глаз рекой. Даже образ ректора, возникшего из ниоткуда, не мог их остановить. Все, что не делается, к лучшему, адептка Идеала. А судьба злодейка еще та. Лишь Демиург может с ней поспорить. Но где он? Если кто и ведает, упорно молчит. «Нет, профессор, не в судьбе дело. Я переоценила свои возможности и в итоге осталась, как в поговорке у разбитого корыта». Утерла я нос. «Ну почему?» Улыбнулся красный дракон, помогая мне встать и вновь подняться на этаж. «Ведь жизнь вашего друга теперь снова в безопасности. Да и помочь хранителю вы еще можете, даже не имея магии в вашем резерве». Я изумленно вскинула на него взгляд. «Вопрос в том, готовы ли вы оказать эту помощь?» В глазах красного дракона сиял неподдельный интерес и... «Надежда?» «Разумеется! Только скажите, что от меня требуется?» «Позвольте!» – молниеносно извлек ректор небольшую пробирочку из кармана на груди и ловко подхватил еще свежую слезу с моей щеки. Вот и все. Тут же закупорил он ее. Такое ощущение, что вы целенаправленно носили с собой эту пробирку. Позволила я себе выказать изумление. Так и есть. Я с нетерпением ждал вашего пробуждения, Киона. Принцесса Света. Черная. Сошлись брови на моей переносице. Нет. Снова улыбнулся ректор. Те, кто называл вас так, неправы. Человека более чистым душой, чем вы, не сыскать в целом мире. Именно ваша слеза может послужить отличным эликсиром для моего брата. Что ж, в таком случае вам стоит поспешить. Смущенно отвела я взгляд. Комплименты получать от любого мужчины приятно. Красный дракон склонился над моей рукой и оставил на запястье легкий поцелуй в знак благодарности. Как только он выпрямился, взгляд его красных глаз метнулся в сторону лестницы. Я проследила за ним, но ничего не увидела. Зато Альфаир, кажется, просиял от довольства еще больше. Айрилет. До самого вечера я не мог найти себе места. Целая лавина чувств опьянила меня. И большей частью ей были неутоленные желания и ревность. Возможно, сейчас кто-то снова одаривает принцессу вниманием, как тот красный дракон, а я сижу здесь в четырех стенах и вижу лишь одну картину. Тот самый момент, когда принцесса на несколько бесконечных мгновений оказалась в моей власти. Стук в дверь комнаты я проигнорировал. Мое жилище сейчас напоминало поле боя, на чем я проведу следующую ночь, для меня не имело никакого значения. За спиной раздался ошеломленный свист темного эльфа. Парни зашли без приглашения, осторожно переступая через раскуроченную мебель. Киллиан подошел ко мне и проследил за моим взглядом. Что такого интересного ты увидел за окном? Помолчав немного, я все же снизошел до ответа. Куда бы ни смотрел, вижу одно и то же. Вы поссорились? Нет. Брат, мыкнул Айвел позади, тебе надо спустить пар, немного расслабиться. Поверь, даже если ты разберешь академию по кирпичику, легче тебе не станет. В свое время я также пытался избавиться от похоти. Гостиная в доме моего отца не устояла. Тут нужен другой подход. Я обернулся, ожидая его дальнейшей реплики. «Кабак!» – не заставил он себя долго ждать. «Исключено!» – мои брови сошлись на переносице. «Брось! Ты же еще там не был! Это хороший способ не натворить глупостей! Я уже наступал на подобные грабли и отклонил приглашение друзей, в итоге оказался отлученным от рода». Знал бы он, какие только глупости лезут в мою голову, сразу бы обеспокоился за целостность своей шеи. «Я думал вам предложить несколько иной способ отвлечься», — возразил ему Катранец. «Но я предложил первый. Опробуем обе идеи. Идемте?» Киллиан возвел очи к потолку, но первым пошел за темным эльфом. К тому моменту, когда я подхватил свою темную шинель с пола и направился к выходу, комната уже имела прежний вид. «Не стоит благодарности!» – заворчал Грей, наблюдая за тем, как я молча выхожу в коридор. «Тем лучше!» «Он неисправим!» – ткнул темный в меня пальцем, глядя на оборотня. «Син не один такой!» – хмыкнул Катранец в ответ. Айвел лишь пригладил на голове длинные темные локоны и пошел на выход из академии. «Май-то хоть проведал?» – спросил зубастый сокурсник по дороге. «Нет, не очень-то это вежливо. Волчица промучилась хоть и недолго, но тревожить тебя понапрасну зареклась. Уж больно резко ты ее отчитал в тот день. Она опасается твоего гнева». Выругавшись под нос, обронил ответ на замечание. «Исправлюсь». «Кто что предпочитает из выпивки?» Вклинился в разговор Грей. после того, как я обнаружил себя в луже на одной из улиц Муссона, выпивать не приходилось. Порылся я в памяти. Приемлю как холодные напитки, так и закуску к ним. Могу предложить в качестве боевого крещения горячий Геральт. Так как вы с Киллианом полная противоположность друг другу, думаю, ты оценишь. Речь эльфа была обращена ко мне. Как скажешь. Лишь бы кусок мяса под рукой лежал посытнее. Катранец, понимающе ухмыльнулся, а Айвол покачал головой. «Вам его тонну подсунь, вы ее сметете!» «Завидуй, темный!» — одарил я его насмешливым взглядом. «Едим и не толстеем, не то что ты. Тебе за фигурой следить надо, а то форму перешивать придется». «Я вас попрошу!» — возмутился белоручка нашей компании. Задирая с ним, тяжелые мысли невольно отходят на второй план, но лишь частично. Вскоре мы оказались перед огромным заведением, отстроенным из добротного дерева. На входе дежурят два здоровых мужика, лениво оглядывающих широкий зал в поисках возмутителей спокойствия. Внутри стоит жуткий шум, звон посуды, звуки заводной музыки, гогот посетителей и веселый смех продажных женщин. Все это приправлено ароматами горячей пищи, алкоголя, дешевых духов и мужского пота. Раздражение поднялось во мне первой волной. Здесь мне уже не понравилось. «Вы к нам набегом?» — поинтересовался подавальщик у барной стойки. «Как дело пойдет?» — подкинул ему пару серебряных монет Грей и озвучил свой заказ. Мимо меня прошла местная Фрина с ярко-румяным лицом, распухшими губами и огромной грудью на выкат, которой и задела мое плечо якобы случайно. Стоило мне обернуться, ее улыбка тут же сникла. «На втором этаже немного потише и есть свободный стол». «Отлично! Доставь все туда!» — одобрительно кивнул эльф и усмехнулся надо мной. «Ты так всех местных волшебниц распугаешь, хотя среди них есть и весьма храбрые». «Неужели ты полагаешь, что я позарюсь вот на это?» — ткнул я пальцем в зал наугад. Эльф проследил за моей рукой взглядом и хохотнул, задержав свое внимание на гноме. Не разделяя его веселье, я прошел по лестнице на второй этаж и разместился за ближайшим свободным столом. Окинув пространство взглядом, задержал его на знакомых личностях. Рагнадир и эльф Гординиал, что сопровождал драконов, тоже нас узнали. Подхватив свои массивные кружки, мужчины подошли и поздоровались. «Приветствую, сагильдейцы! Решили отдохнуть в приятной компании?» — по-приятельски осведомился варвар. «Полагаем, как и вы!» — не остался в долгу темный эльф. С того момента, как мы вошли, Киллиан не проронил ни слова. Равнодушная маска на его лице до сей поры так и не дрогнула. «Позвольте пересесть за ваш стол!» Я безразлично пожал плечами, и компанейский однокурсник радушно их принял. «Когда твоей напарницей является молодая и красивая женщина, которую меч лишь красит, немногие мужчины вынесут это спокойно. Для меня работа в паре с Соланой является настоящим испытанием. Нравится она мне, и, несмотря на ее избалованный характер», — поделился Рагнадир. «В особо острые моменты мужская гордость свинцом наливается, но дамам это невдомек». Тут я был с ним полностью солидарен. Невыносимо. Душа кипит, сталь блестит, кровь врага льется рекой, а тут она, перед глазами. Слушая его, я видел объект своих грез. На нее несется монстр, она отбивается от него, если не успевает, прячется за мою спину. Каждый раз, когда смерть проходит мимо, она смотрит на тебя с благодарностью. Лишь в те моменты. Хрупкая, словно тростиночка, да безобразие дерзкая и... не моя. Герцогиня. Нам же, простым мужикам, только и остается, что забываться в этом проклятом месте. глубоко погрузившись в мечтание, не заметил, как выпил целый кувшин Геральта. Слышал тосты за погибших товарищей, за мир на Феритане, за здоровье прекрасных напарниц и за мужскую гордость. В какой-то момент мои плечи бережно огладили чьи-то легкие руки. Как раз в это время я думал о том, как снова подойти к принцессе, но все образы развеялись, возвращая меня к реальности. Надо мной склонилась златокудрая девушка, более очаровательная, чем все фрины, увиденные мной внизу. Более, да недостаточно. «Мой господин!» — зазвенел ее голос вкрадчиво. «Ты столь мрачен! Мое женское сердце не смогло остаться равнодушным! Позволь мне развеять твои тяжкие думы! Одари меня своим вниманием, а я исполню любое твое желание!» «Любое, говоришь?» — даже не поленился уточнить. «Любое!» — улыбнулась девушка коварно. «Проваливай!» — рыкнул я чуть более резко, чем рассчитывал. Руки от меня мгновенно убрали. Фрина оказалась довольно понятливой. Киллиан вообще не утруждался. Один раз улыбнулся, и больше к нему никто не подходил. «Парни, попытайтесь расслабиться! В конце концов, вы оба еще не связаны ни с кем никакими обязательствами!» Попытался вновь расположить нас к местной обстановке эльф. «Вот ты и развлекайся!» Поднялся я с места и подхватил шинель. «Я уже не раз говорил, что не стану иметь никаких отношений с девушками иной расы», напомнил ему Киллиан и обернулся ко мне. «Я останусь. Надо же кому-то присмотреть за этим разгильдяем». «И я останусь», — поддакнул нетрезвый Грей, одарив меня тяжелым взглядом. «Я давно понял, что с нашей красавицей мне быть не суждено. Слишком уж кровожадный у нее покровитель». «Я еще не стал». «Да брось!» — окунулся Айвол в объятия уже знакомой блондинки. «Мне-то можешь не рассказывать. Ты весь благоухаешь ее ароматом. Цветы. Дорогая!» — полностью переключился темный на местную прелестницу. «А ты любишь цветы?» «Люблю», — ответила та с неподдельным трепетом. «Завтра я пришлю тебе букет». Попрощавшись с мужчинами и оставив свою долю монет за алкоголь, я покинул кабак. Легче мне не стало. Но один приятный момент все же есть. Темный эльф вычеркнут из списка главных соперников. «Но это не значит, что совсем», —